Глава 20. Кирилл стоял у таблички из ржавого куска железа в позе буриданного осла и пытался решить, верить написанному или счесть нацарапанную информацию способом заманить простачка в ловушку. Надпись гласила: «Впереди топь, обход по вешкам слева». Визуально дорога, насколько хватало его старческих глаз, выглядела одинаково. Виляющая змея ржавых рельс, местами разорванных и торчащих в стороны. Способ проверить информацию и сделать вывод был один — пойти и убедиться в правдивости нацарапанной надписи. Кирилл крякнул, поправил заплечный ящик, который, кажется, начал вызывать у него искривление позвоночника, и пошел по насыпи дальше. С километра ничего не менялось. И даже когда забеспокоились котята, он не заметил ничего подозрительного. Только после того, как начало пощипывать глаза и слизистую носа, он понял, что в этом месте природа готовит неприятные сюрпризы. А взобравшись на небольшую возвышенность, явно появившуюся во время глобального землетрясения, он узрел потрясающую в своей чужеродности картину. Сразу в глаза бросился иной цвет поверхности, отличающийся от всего того, что Кирилл видел за все время пути. Почти черная, с яркими желтыми конусами, кристаллизовавшийся серый, вырывающийся из-под земли едким паром. Между конусами, отсвечивая влажным жирным блеском, пузырились поля горячих гейзеров. Где-то посреди жуткого пейзажа возвышались останки огромного предприятия. И там среди его развалин горел огонь, бросая зловещие блики на ржавые скелеты железных конструкций, разъедаемых кислотной атмосферой. А правее завода, за гребнем отвалов, образовавшихся после взрыва, виднелась огромная воронка, похожая на метеоритный кратер. Кирилл с возвышения не видел, но был уверен, что она затоплена водой. Подземная деятельность в этом месте была активной, о чем свидетельствовала дрожь, воспринимаемая ногами через обувь и даже на слух. Долго любоваться величественной панорамой чужого мира Кирилл не смог. Глаза начали слезиться, появились позывы к кашлю, да и питомцы за спиной шумели все настойчивее. Кирилл развернулся и пошел назад к табличке, указывающей направление обхода. Ему хотелось верить, что добрые дела еще не потеряли свою цену, и кому-то не безразлично, погибнет человек или доберется живым. Вернувшись к указателю, он не увидел натоптанных тропинок в ту сторону, в которую тот указывал, поэтому Кирилл решил, что терять бдительности не будет. Земля здесь была такая же, как и везде, чуть где ямка или низинка, обязательно стояла топкая лужа. Глаз уже привычно отличал подозрительные места, в которые не стоило соваться. Кирилл прошел с полкилометра, поднявшись на небольшую возвышенность, продуваемую ветрами. Земля здесь оказалась плотной, успевала просохнуть на ветру после дождя за короткое время. Идти по ней было одно удовольствие. Справа снова открылся вид на черную аномалию. Ветер гнал воздух от Кирилла, иначе ему просто нечем было бы дышать. Суеверные мысли наделили это место проявлением сил преисподней, будто бы ад физически коснулся нашего мира. Зловещий огонь с желтым ненавидящим глазом взирал на бренный мир, подумывая о том, как бы прибрать его к рукам полностью. Кириллу даже смотреть в сторону аномалии было неприятно. Он будто чувствовал, как она ждет его и жаждет, не отказываясь от попытки придумать что-нибудь, чтобы он забрался в нее. Кирилл отвернулся и пошел бодрым шагом, хотя тело просило отдыха. Хотелось показать потусторонним силам, что у них ничего не выйдет. Аномалия, словно почувствовав, что жертва срывается, издала гул, сотрясший землю. Кирилл от страха присел и обернулся. Из воронки, похожей на кратер высоко в небо, ударил черный фонтан, разлетевшись в стороны на несколько километров. По ушам старца хлопнуло взрывной волной. Котята испуганно заверещали. Через секунды сверху посыпалось. Кирилл скинул ящик, перевернул его стороной, которая касалась спины, и прикрылся им. К счастью, больших кусков не прилетело. Кирилл взял в руки один из упавших кусочков размером с фасоль. Он был еще теплым, ноздрястым на вид и едко пахнущим. Что это было за вещество, Кирилл так и не определил. Одно он понял точно. Стоять под таким фонтаном долго не стоит. Надо было идти дальше, пока черная мертвая аномалия не придумала, как его забрать. Впереди блестели водоемы. И неширокий проход между ними. Хотелось получить подсказку от доброго человека, чтобы сократить путь напрямую через них. Однако тот, кто посоветовал сойти с насыпи, решил, что путь очевиден, и не оставил больше никаких указаний. Кирилл пошел напрямую коротким путем. Земля под пригорком размягчилась. Пришлось выбирать каждый раз, куда ставить ногу, чтобы не потерять в трясине обувь. Через сотню шагов по топкой земле оказалось, что природа обманула Кирилла, подсунув ему непригодный для ходьбы маршрут под видом обычной земли. Кирилл замер на месте, чтобы нормально осмотреться, и вдруг он увидел еще одну табличку, метрах в 20. Очень хотелось верить, что надпись на ней не гласила «Дальше дороги нет». Собрав силы в кулак, Кирилл добрался до нее, едва вытягивая ноги из-за налипшей на них неподъемными колодками красной глины. Надписи на указателе не было, только стрелка, указывающая направление. «Ну, ребятки, из шоу «Интуиция» нас выгнали бы с позором», — произнес вслух Кирилл, чтобы немного приободрить себя самокритикой. «Будем пользоваться подсказками. Непонятно только, откуда эти добрые люди знают, куда нам надо». Возле указателя земля оказалась плотнее, хотя с виду об этом догадаться было нельзя. Кирилл рухнул на нее без сил и скинул с ног обувь, чтобы очистить ее от налипшей грязи. Пятка левой ноги стерлась до крови. Портянка из-за того, что обувь ходила по ноге, сползла. Ерунда в сравнении с остальными испытаниями, но еще одна неприятность расстроила Кирилла. Идти по дороге, которую даже не видно, совсем не хотелось. Он лег на спину, подложив под голову сапоги, накрытые портянками. Ноги поставил на ящик, предварительно выпустив своих питомцев на свободу. Тело с блаженной радостью приняло отдых. Сердце, отстукивающее в висках ритм, быстро успокоилось. От ног к голове прокатилась волна неги. Кирилл прикрыл глаза, наслаждаясь легким ветерком, развивающим его бороду и волосы. Котята бегали вокруг, забираясь ему на живот, ноги лезли мокрыми носами в лицо, будто проверяли, не помер ли их неподвижный носильщик. А Кириллу не хотелось шевелиться. Через усталость, подарившую ему наслаждение отдыхом, он почувствовал божественное прикосновение, давшее ему уверенность в правильности начатого предприятия. С этими мыслями он задремал, ощущая спиной дрожь земли, а когда проснулся, почувствовал себя намного лучше, готовым к штурму следующих препятствий. Его питомцы, осмелев, разбежались по сторонам и не реагировали на просьбы хозяина вернуться назад, пока он не открыл сумку с припасами. Пообедав, они продолжили путь. Добрые люди, как хотелось в это верить Кириллу, снова оставили табличку со стрелкой. Дорога действительно нуждалась в указателях. Потому что сослепу легко было нарваться на топи, которые в этих местах были одного цвета с твердой поверхностью. Аномальное черное пятно, образовавшееся в районе газового завода, исчезло из виду. На душе даже стало легче от этого. Следующий указатель гласил «Идите по вешкам». Вместо палочек или штырьков их роль исполняли камни различного размера. Кому-то надо было потратить на это силы, чтобы не дать неизвестному человеку пропасть посреди природных ловушек. Кирилл строго придерживался инструкции, все равно проверяя перед собой путь палкой. Слева и справа от дороги даже без всяких проверок можно было видеть грязевые вулканы, хлюпающие тугими пузырями, выбивающегося на поверхность горячего пара. Питомцы подняли недовольный вой. «Терпим, ребятки, недолго осталось», — успокоил он их, — «в хорошем смысле». Кирилл оказался прав. Вскоре он увидел насыпь, которая вблизи оказалась железнодорожной. Чтобы взобраться, пришлось форсировать небольшой поток, бегущий вдоль нее. На насыпи тоже оказался указатель «Оренбург, будьте осторожны» и стрелка в его направлении. Час ходьбы по твердой поверхности приравнивался к 5 часам маршрута по топким местам. Ночь застала Кирилла в окрестностях Каргалы. Он даже решил, что добрые люди, установившие указатели, живут здесь, но ночевать на глазах у них он не решился, выбрав место под полотном дороги с противоположной от поселка стороны. Спал чутко, дергаясь на каждый шорох, издаваемый, как правило, его беспокойным грузом. До утра его так никто и не побеспокоил. Проснулся же он от едва доносящегося запаха дыма, в котором ощущались ароматы готовящейся еды. Желудок мгновенно отреагировал на запах урчания. Кирилл осторожно выглянул через насыпь. В солнечном свете поселок выглядел, как и все остальные, сплошь разрушенным, только где-то в центре возвышалось несколько низеньких домов, и среди них в небо поднимался дымок. Кирилл не знал, стоило ли ему идти к этим людям. С ним снова приключилась дилемма, сгубившая нерешительного осла. Подойти познакомиться или же предусмотрительно проигнорировать. Вроде бы и шел за тем, чтобы устанавливать контакты по дороге, но будь он таким неразборчивым, то погиб бы еще в самом начале при попытке установить контакт с переволоцкими людоедами. Город, цель его путешествия, находился совсем рядом, в дневном или двухдневном переходе. Рисковать в самом начале пути не хотелось, поэтому он нашел приемлемое решение. На ржавом рельсе нацарапал ножом «Спасибо за указатели» и с чувством выполненного долга двинулся дальше. Дорога была почти целой. Те препятствия, что попадались, обходил с легкостью. Благодаря наметанному глазу сходу отличал, куда стоит ступать, а куда нет. Едва солнце перевалило за полдень, он вышел на пригорок, с которого открылся потрясающий вид на огромную реку. Под лучами солнца поток искрился в набегающих на берег барашках волн. Кирилл замер, как вкопанный, завороженный неожиданным зрелищем. Он не предполагал встретить ее здесь, помня о том, что до катастрофы все реки вокруг города можно было перейти пешком. Кирилл решился подойти вплотную к берегу. Волны, удивительное дело для степного края, с шумом морского прибоя бились о насыпи железной дороги. Прежде чем начать беспокоиться о проблеме, он долго любовался природным явлением, с удовольствием вдыхая влажный воздух. Вдоль кромки реки увидел тянущуюся к солнцу сочную зелень. Кирилл не удержался. Разулся и подошел к ней, ласково трогая руками нежные листья. Трава, нагревшись на солнце, источала легкий тонкий аромат горечи, запах торжества жизни. Кирилл решил воспользоваться внезапной остановкой у воды, чтобы помыться и постирать одежду. Вода была прохладной, но он не обращал на это никакого внимания. Отмывался песком, натирая им тело, как мочалкой. Кожа быстро начала гореть, как после бани или хорошего массажа. Выпущенные на свободу котята испуганно наблюдали за ним, беспокойно пища с берега, будто ругали его за то, что он забрался в воду. Кирилл не выбрался, пока не почувствовал себя чистым. Затем он долго стирал одежду, отбивая с нее въевшуюся глину. Когда со всеми процедурами было покончено, задумался над тем, как перебраться на другой берег. Из всех идей на ум приходило только соорудить плот из бревен, благо он видел несколько поваленных стволов деревьев, торчавших из воды неподалеку. Если бы не ящик за спиной, то ему хватило бы и одного бревна, чтобы переплыть реку. Но тут надо было что-то конструировать. Спустя час он решил попробовать вытянуть ствол дерева из воды и понял, что был настроен слишком оптимистично. Ствол весил не меньше тонны, и вдобавок один конец затянут песком. Другой ствол, поменьше, сплелся под водой ветками с соседним и тоже не поддавался усилиям. Вытянуть удалось какую-то наполовину обгоревшую корягу, проку от которой не было никакого. Она даже не держалась на воде. «Ребятки, цель нашего путешествия превращается в ускользающую фату-моргану», — С досадой в голосе обратился Кирилл к своим несмышленным спутникам. Река для нас становится непреодолимым препятствием, как стикс для живых. В голове не возникло никакой рабочей идеи насчет того, как пересечь реку. Вымокшие в воде деревья, к тому же, обладали нулевой плавучестью, в чем он убедился, когда смог сдвинуть с места один из стволов. Тот медленно и печально лег на дно. Обойти реку было нельзя, только форсировать. Тяжкая дума заставила Кирилла остаться на берегу и заняться обустройством ночлега. Он не собирался сдаваться так быстро, уповая на удачу, не раз приходившую ему на помощь в нужный момент. В ночь под шум прибоя Кирилл лежал с мыслями, полными сомнений и надежд. Припасы еды заканчивались. Их оставалось дня на три от силы. И то, если строго ограничивать себя. Кирилл за время путешествия сбросил несколько килограмм, несмотря на то, что и до этого не носил на себе лишних. Теперь ему было больно лежать на гравии полотна на тонкой подстилке. Камни впивались в тело. Звезды, почти невидимые большую часть года из-за сырой атмосферы, в эту ночь сияли как никогда. Кириллу даже не хотелось засыпать, чтобы налюбоваться редким зрелищем. Уснул он незаметно и проснулся через несколько часов, замерзнув под прохладным утренним ветерком. Пришлось укутаться в ткань и достать в ней положенную норму. Проснулся он, когда пригрело солнце, а жалобное пищание котят стало невыносимым. «Имейте сострадание, малыши, к тому, кто вас кормит». Кирилл открыл клетку и выпустил питомцев на свободу. Вынул из сумки съедобные кубики и покормил каждого котенка по отдельности. Чем старше они становились, тем откровеннее пытались отобрать еду у собратьев. Позавтракал и сам, зачерствевший лепешкой. Затем разделся и, скрипя зубами, забрался в воду, чтобы наломать подсохших веток, торчащих над водой. Выбрался и развел из них костер. Заодно согрелся возле него, а потом еще и подогрел себя изнутри кипятком. Новый день никаких подсказок не дал. Самодостаточному миру не было никакого дела до желаний и надежд одинокого старика. Кирилл сидел на полотне, уходящей под воду дороги, и думал, что место это было бы идеальным для обустройства здесь причала. Для рыбаков водись в реке рыба, или же для людей, путешествующих по воде. При отсутствии нормальных дорог реки снова могли стать основным способом перемещения и, как следствие, фактором развития новых поселений вдоль них. С точки зрения Кирилла, место, в котором он застрял, идеально подходило под такой проект. Только для его реализации требовалось прожить еще лет 100, чтобы набралось народу, которым он нужен. К вечеру Кирилл впал в легкое уныние. Чтобы не предаваться ему, он снова развел костер прямо в ночи, не беспокоясь о том, что его увидят. Апатия к страху возникла у него на фоне уверенности, что вокруг нет ни души. Потрескивающие дрова и мягкий свет костра добавили позитива, всколыхнув что-то теплое и забытое из глубин памяти. Кирилл заснул, постелив себе на нагретых костром камнях. Вдруг посреди ночи он проснулся от звука, выбивающегося из мерного шума речного прибоя. Ему показалось, что под ногой хрустнул камень дорожного полотна. Кирилл нащупал рукой палку и притих, готовый подороже продать свою жизнь. Снова хрустнули камни и покатились по склону. Тихий голос едва слышно выругался. Кирилл приподнялся и выставил палку перед собой. — Кто здесь? — Я вооружен! — выкрикнул он в ночь, надеясь испугать преступника, пытающегося застать его врасплох. — Кто ты? — очень удивленным тоном спросил человек из темноты. — Хороший вопрос. Тогда я спрошу. Зачем крадешься? Кирилл прислушался, чтобы не пропустить возможных сообщников неприятеля с боков. — Я работаю здесь. Увидел огонь и решил, что кто-то срочно надумал переправиться на тот берег. А ты чего хотел? Ответ огорошил Кирилла. Если этот человек не врал, то он был как раз тем, кто ему нужен больше всего. — А на чем ты переправляешь? — спросил он. — На лодке надувной. А чего рассвета не дождался? Зачем лез в темноте, пугая добрых людей? Я подумал, что вы не хотите светить что-то и желаете переправиться на тот берег в темноте. Вдруг у вас мешок зерна или еще что, чем надо бы делиться? Незнакомец, видимо, определившись, что рядом с ним находится человек в годах, перешел на «вы». Контрабандист, что ли? Бывает, перевожу людей с хорошей добычей, о которой они просят меня не болтать, и хорошо делятся за это. Поэтому я всегда готов услужить клиенту даже ночью, если потребуется. Сами понимаете, планов на будущее не строим. Ладно, подходи. Я сейчас костер разведу, посидим, поговорим до рассвета. Шаги приблизились, но человека все равно не получалось рассмотреть из-за кромешной тьмы. В эту ночь звезд на небе снова не было. Кирилл нащупал несгоревшие концы веток, сложил их в одну кучу и попытался раздуть едва тлеющие угольки. Кое-как огонь занялся. Из тьмы проступила фигура молодого мужчины лет 30 в рваной одежде. «Присаживайся. Сейчас кипятка согрею», — пригласил незнакомца к костру Кирилл. Тот присел и протянул к нему руки, согревая их в разгорающемся пламени. «У реки холоднее», — пояснил он. «Я заметил». Кирилл придвинул закопченный чайник к огню. «И как же ты догадался работать перевозчиком?» «И, кстати, где твоя лодка?» «С собой ношу, скинул, когда услышал ваш окрик. Мало ли». «Я Кирилл», — протянул руку старец. «Роберт», — пожал ее парень. «Друзья звали роботом. Редкое имя». «Да, но раньше встречалось чаще, чем сейчас». «Еще бы», — согласился Кирилл. Больше он не опасался незнакомца, почувствовал его добрую душу. «А я думал, что мне одному старому дураку хочется попасть на ту сторону. Зачем люди туда плавают? В город?» «Да, порыться в развалинах, поискать остатки еды в магазинах. Некоторые говорят, что на элеваторе до сих пор можно зерном поживиться. Правда, неделю назад перевозил одного. Он сказал, что город медленно уходит под землю». «Как это?» — не понял Кирилл. «А просто земля под ним будто разжижается, и здания прямо как в болото проваливаются». «Весь город?» «Не весь. Там трещина огромная от ТЭЦ до набережной. Говорят, рядом с ней такая аномалия прослеживается. Вы тоже по городу собираетесь гулять, или у вас конкретная цель?» «Конкретная. Найти людей и рассказать обо всем. Поделиться с ними тем, что сам знаю, узнать у них, что они умеют. Короче, налаживаю рабочие отношения». «Интересно. Людей с такими намерениями я еще не перевозил. Всем нужна еда, инструменты, оружие. А так, чтобы с идеями никого не было». Роберт с интересом посмотрел на Кирилла. «Я, признаться, поначалу тоже хотел, чтобы люди устроили регулярный обмен. Торговали, ездили в гости, чтобы работа у меня была регулярная. Но не вышло. Постоянно попадаются какие-то темные личности, которым хочется сорвать куш и раствориться. Еще и жмутся с оплатой, а то и угрожают, когда просишь свое. Что слышно про людей в городе? Не одичали?» «Городских не перевозил ни разу. Оттуда никому сюда не надо. Те, кто были в городе, рассказывают разное. В том году, говорят, постреливали, причем так серьезно. А в этом тишина, как вымерли. Сейчас. Может, утихомирились, — решил Кирилл. Стрелять друг друга после того, как почти никого не осталось — беспросветная глупость. Не то слово. Назад когда?» Неожиданно спросил Роберт. «Не знаю. Засиживаться в гостях не собираюсь. Как найду кого, обговорю и назад». «Ясно. Я оплату беру только с тех, кто возвращается с добычей. Там, где я вас высажу, все приготовлено для того, чтобы развести костер. Зажжете и ждите, я приплыву». «Я заплачу тебе в любом случае, Роберт. Ну, спасибо тогда». Чайник закипел. Кирилл отодвинул его от огня. В руках Роберта появилась железная кружка, в которую он положил одноразовый пакетик чая. «Настоящий?» — с придыханием спросил Кирилл. «Да, не без гордости», — произнес Роберт. «Заварим один на двоих». Спустя минуту Кирилл с благоговением поднес к губам кружку с чаем и сделал небольшой глоток, смакуя его вкус каждым рецептором. В голове вспыхнули образы, связанные с забытым ароматом. Ничего конкретного, просто череда тысяч событий, людей и мест, связанных с ним. «А как же вы добрались сюда?» — спросил Роберт спустя минуту тишины. «Дорог-то сейчас никаких не осталось. Железка и та провалилась под землю у газового завода. Жуткое место!» Передернул он плечами. «Какой-то добрый человек оставил указатели, по которым я добрался. Не знаешь, хотелось бы в пояс ему поклониться». «Так, кажется, знаю». Роберт почесал голову. «Перевозил одного, тощего, как скелет, даже плату с него не взял, наоборот, покормил. Михаилом, кажется, звали». «Мишка!» — обрадовался Кирилл, вспомнив про следопыта из поселения Сергея. «Вы его знали?» — удивился Роберт. «Слышал. По дороге рассказывали. Дай бог ему здоровья». Кирилл даже прослезился, впечатлившись поступком человека. «Да, сейчас мало кто делает для других. В основном под себя гребут. Мне он показался немного не от мира сего». Кирилл усмехнулся. «Это остальные не от мира сего. А он-то как раз отсюда». «Эй, а вы кто такие?» — спросил появившийся из ниоткуда мужчина. Денис не успел ничего подумать, как Артем урегулировал ситуацию прямым в челюсть. Мужчина глухо брякнулся в грязь и затих. Но неприятная ситуация на этом не закончилась. Следом появилась женщина и, увидев бездыханного мужчину и двух парней, пытающихся раствориться в темноте, подняла истошный вой. Часовой с прожектором сразу же направил свет в сторону шума, высветив их мечущихся среди построек. Поселение мгновенно наполнилось шумом. «Просто бежим!» — посоветовал Артем и влупил галопом в темноту. Денис кинулся вслед за ним, не обращая внимания на боль в ногах, ступающих по битому кирпичу. Страх ослаблял ее. Артем с размаху налетел на выступающий чуть выше колен кусок кирпичной стены и кубарем покатился вперед. Денис успел ее перепрыгнуть и подбежал к другу. Тот ухватился за обе ноги и подвывал, как раненый зверь. «Артем, вставай, надо уходить!» Денис взял его под руку и потянул вверх. «Я не могу на них стоять, больно!» Чуть не плача произнес Артем. Рядом послышались голоса. Свет заметался между развалин. «Надо, Артем, соберись!» Друг, кряхтя, охая и хромая, сделал несколько шагов. «Норм, могу идти», — через силу произнес он. «Давай первым, я за тобой». «Хорошо, я пойду не спеша, не отставай». «И правильно, спешить не надо, а то оба расшибемся». Денис пошел впереди. Благодаря падающему свету от прожектора ему удавалось увидеть очертания препятствий и не напороться на них. Подошвы ног разбились в кровь о дорожке, выложенные битым стройматериалом. Раздался выстрел, стреляли, кажется, наугад, чтобы напугать. Денис обернулся и ухватил Артема за руку. «Давай, Артем, чуть живее, иначе пристрелят! Бегу, как могу!» Едва наступая на правую ногу, прошипел друг сквозь зубы. Местные ориентировались в темноте намного лучше, чем залетные гости, и начали обходить. Свет огней заметался с двух сторон, забирая парней в клещи. Окно возможностей стремительно сужалось. Единственным спасением казалась только река, но понять в полной тьме, где она находится и как добраться до нее, Денис никак не мог. Он набрал в руки обломков кирпичей и двинулся промеж огней, чтобы успеть прошмыгнуть мимо сужающейся ловушки. Артем последовал его примеру, тоже взял в руки кирпичи. Слышались перекрикивания, команды и приказы. В здешнем поселении умели жестко управлять людьми. В случае такой нештатной ситуации это могло сыграть положительную роль. Минимум самодеятельности каждого и максимум подчинения приказам. Дорога из битого кирпича закончилась, ноги сразу же провалились по щиколотку в грязь. Поселение осталось позади, прожектор уже не добивал сюда. Впереди парней ждала полная неизвестность и непроглядная тьма, казавшаяся лучшим выбором, чем сдача в плен. Совсем рядом раздался шум и чавканье ног, месивших грязь. Денис и Артем замерли. «Да поджигай уже!» — раздался недовольный возглас. «Сейчас залетим в выгребную яму! Не хочу сдохнуть, захлебнувшись дерьмом!» Несколько раз сверкнули искры, после чего загорелся свет масляной лампы. Его тусклые блики бросили отсвет на дорожку, ведущую к яме. «Я тебе говорил, что мы рядом!» — укорил мужчина, требовавший разжечь огонь. «А как же маскировка? Вдруг они где-то здесь?» — упорствовал тот, что стоял с лампой. «Насрать! Выбегут на нас, забьем палками! Нет, так и хрен с ними!» «Это сейчас хрен с ними. А потом, когда они придут с целым отрядом, будет совсем не хрен. Когда придут, тогда и будем действовать. Может, заблудшие какие, а мы их сразу, как зверей, загонять. Потому что сейчас человек человеку волк. Не убьешь конкурента, он тебя завалит при удобном случае. Ты, я смотрю, очень серьезно слушаешь политинформацию. Я хочу жить спокойно, чтобы враг знал, что к нам лучше не соваться. Капец, не прошло и года. А у нас уже не город, а враждующие между собой государства. Насколько я знаю, с прошлой осени не было ни одной стычки. Не жил ты с нами с самого начала, а я застал то время, когда кровь лилась рекой». «Прям рекой?» «Да, четверых только за один раз схоронили. И вы были совсем ни при чем». «Слушай, Максим, ты какой-то неблагонадежный тип. Или заткнись, или я сообщу про тебя». «Ладно, заткнулся. Свети уже по сторонам». Денис присел, держа на готове обломки кирпичей. Люди находились совсем рядом, метрах в десяти. «Селимся в того, что с фонарем», — шепнул Артем. «Ага, понял». Артем привстал и замахнулся. Денис встал чуть в стороне. Свет лампы падал на лицо бородатого мужчины с палкой в руке, на конце которой виднелся какой-то тяжелый шишак. «Раз, два, три!» — отсчитал Артем и метнул снаряд. Денис вытянулся в струнку для замаха, затем сжался, как пружина, и бросил кирпич. Кто-то из них попал прямо в лампу. Она подпрыгнула, разлив горючее по фигуре державшего ее мужчины. Его бороду охватило пламя, превратив в голливудского призрачного гонщика. Он освещал вокруг себя намного лучше лампы. Товарищи повалили пострадавшего на землю и затушили. Артем и Денис кинули еще раз по снаряду и побежали прочь. За спиной их возникла сумятица, подарившая минуты форы. Денис старался делать каждый шаг осознанно, чтобы вовремя почувствовать топь. Несколько раз останавливался и ждал отстающего Артема. Слышали они друг друга по тяжелому дыханию. Преследователи отстали, но от своих планов не отказались. Судя по свету их фонарей, они пытались перегруппироваться. «Вот это мне не повезло!» Во время очередной остановки поделился Артем. «То спину рассек, теперь ногу. С ногой, по-моему, очень серьезно. Я даже боюсь притронуться. Кажется, раздробил кость. Давай я пощупаю», — предложил Денис. «Боюсь. Если правда окажется страшной, могу сдаться. Чеши дальше, пока не расцветет». Снова раздался выстрел. Яркий шар, трассирующий пули, пронесся метрах в двадцати, ударился в землю и взмыл рикошетом в небо. «Твари!» — выругался Артем. «Тем сильнее у нас мотивация выжить. Теперь нам принципиально важно добраться до Владимира и рассказать обо всем, что здесь происходит. По мне, так первая задача — просто сбежать живыми». «Сбежим», — уверенно произнес Денис. Он верил, что подлость руководства этого поселения не даст преимущества в смертельном соревновании. На стороне Дениса и Артема стоял вопрос о выживании небольшой горстки спасшихся людей, об умении и желании находить компромисс в любой ситуации. Сейчас это было намного важнее вооруженного противостояния, не несущего ничего созидательного. Должна была существовать какая-то модель Вселенной, которая направляла бы ситуацию в наиболее благоприятное русло. Второй выстрел трассером прошелся почти над головами, будто у стрелка имелся прибор ночного видения. Артем и Денис пригнулись. Кажется, их успели увидеть. Раздалась очередь, пули воткнулись в грязь совсем рядом. Парней достали брызги от попаданий в землю. «В сторону!» — скомандовал Денис. Вторая очередь ударила туда же, куда и первая, но парней там уже не было. Они отбежали с линии огня, провалившись в грязь по колено. Преодолевая ее сопротивление, пошли дальше. Следующий трассер, выполняющий роль освещения, прошел далеко от них. У преследующих их людей трассирующие пули, кажется, закончились. Построившись в линию, подсвечиваемую редким светом ламп, Они направились широким фронтом следом за Денисом и Артемом. «На что мы им сдались?» — в сердцах выругался Артем, обернувшись на движущуюся змею из огней. «Я думаю, в таких деспотичных селениях не любят чужаков, которые могут сообщить другим о том, что происходит внутри их общины, или рассказать ее обитателям о том, как живут другие. Мы же подорвем авторитет их руководителей и посеем сомнения. Неужели вообще не может так быстро сформироваться подобная модель отношений? А тем, кто хлебнул горя, много и не надо, приютили хорошо. Да ну какая-то собачья преданность!» Презрительным тоном произнес Артем. «Сам в шоке. А ты слышал разговоры того мужика с лампой? Они уже поделились на благонадежных и неблагонадежных. Сами выбрали для себя форму отношений. Это не поселение, а концлагерь, причем добровольный». В небо взвился красный шар осветительной ракеты. Денис и Артем мгновение смотрели на него, а потом, как по команде, плюхнулись в грязь. Раздалось несколько одиночных выстрелов, будто бы сделанных наугад. Денис поднял лицо из жижи и утерся. «Блин, переполошили, гадюшник, никак не успокоится. Пошли на дорогу, надо прибавить ходу. Давай, мы с тобой как свиньи уже. Скоро привыкнем жить по уши в грязи». Брезгливо счищал себя бегущую по телу жижу Артем. Цепь колыхающихся фонарей приближалась. Некоторые из преследователей громко выкрикивали ругательства, запугивая беглецов. Другие стучали железом, будто загоняли волков, а не людей. Денис нащупал ногами твердую поверхность, пропустил Артема вперед, и они двинулись быстрым темпом в ту сторону, в которую она вела. «Как нога?» — спросил Денис. «Легче!» — скупо ответил Артем. «До свадьбы заживет!» Они шли под шум загонщиков и редкие выстрелы почти час. На востоке загорелась полоса рассвета, отражаясь в бесконечной водной глади. Парни поняли, что подошли к затопленной оконечности города, просевшей во время катастрофы. Слева чернели развалины многоэтажек и частных домов. Начинающийся рассвет заставил их искать укрытие среди них. В том, что их будут искать, пока не найдут, парни не сомневались. Они стали настоящей занозой в геополитическом раскладе преследующих их людей. Большая политика мизерного общества. Никакого желания сотрудничества, одна идея личной выгоды любыми средствами. Хотя Денису было ясно, что такой политикой скорее удастся загнать себя в ловушку невыполнимых задач, чем добиться процветания. Он уже относился к Дамиру как к заразе, которую надо выкорчевать с корнем. Быстро светало, парни свернули в кварталы с возвышающимися горами развалин, чтобы потеряться из виду. «Если я правильно ориентируюсь, то мы находимся недалеко от разлома», — предположил Денис. «Нам надо будет перебраться на ту сторону, чтобы попасть к Владимиру. Значит, далеко от воды уходить не стоит». «Да, надо прятаться где-то здесь, а ночью попытаться добраться до воды и переплыть на ту сторону», — решил Артем. «Мы с тобой оставляем следы, как два слона. Нас тут же найдут по ним, где бы мы ни спрятались. Надо идти по лужам, насколько это возможно, а потом соскочить в развалины. Помнишь тот дом, где мы нашли Оксану с ее сыном?» «Конечно. Только он мог уже обвалиться». Денис засомневался, что для дома весеннее половодье прошло бесследно. «Найдем, чтоб получше по дороге, спрячемся там». Дом находился примерно в полукилометре, по прежним меркам совсем рядом. Но по нынешним надо было преодолеть массу препятствий и не оставить следов, да еще и успеть, пока солнце не поднялось над горизонтом, иначе все усилия напрасны. Артем мобилизовался и прибавил шагу, поспевая за Денисом. Тот старался ступать только по лужам, по возможности по камням и строительному мусору, там, где не было воды, чтобы не оставлять явных следов. Они миновали огромные развалины здания УВД, в котором тоже можно было найти укрытие. Но оно слишком явно было пригодно для этого, и наверняка преследователи обратили бы на него особое внимание. До дома оставалось два квартала по частному сектору. Денис присмотрел наиболее безопасный маршрут и двинулся по нему. Они добрались до сохранившейся остановки общественного транспорта, когда Артем толкнул Дениса за ее стены. «Ты чего?» — удивился тот. «Вон, смотри!» — указал пальцем Артем на темный ореол человеческой фигуры, стоящей в рассветных лучах, на самых высоких развалинах дома и высматривающей их. «Черт! Осталось метров 50!» — огляделся Денис. Можно было прошмыгнуть до соседнего дома и, скрываясь за его остатками, добраться невидимыми до нужных развалин. В утренних сумерках они могли еще сливаться с окружением. Благо, из-за грязи были одного цвета с ним. «Он нас не увидит, если мы проползем по земле», — решил Денис. «А если... давай без если. Или попытаемся, или там видно будет». «Черт с тобой, Дениска, ползи». Денис пополз, собирая телом грязь и оставляя за собой явный след. Артем понял, что если преследователи увидят его, то непременно поймут, откуда он взялся. Он выглянул из-за остановки, чтобы посмотреть, следит ли за ними фигура или нет. Ее там не оказалось. «Денис, его там нет!» — прошипел он вслед уползающему товарищу. Тот поднялся на колени и показал другу поднятый вверх большой палец. Артем, пригнувшись, перебежал за укрытие из развалин. Денис сбивал с себя прилипшую грязь и вынимал ее из-под майки и штанов. «Да, гардеробчик требует обновления», — критически оглядывая себя, произнес он. «Как разберемся с делами, немедленно отправимся на шопинг». Они подошли к дому, в котором пряталась Оксана с сыном Платоном. Видно, что половодье затапливало его, вода в нем не задержалась, вытекла через щели в фундаменте. Наверняка там осталась грязь, разжижаемая дождями. От ее повсеместности уже тошнило. Хотелось помыться и понежиться под солнцем в сухом месте на крыше ангара, например. Денис присматривался, как забраться в дом, когда Артем испуганно присел и стукнул Дениса, чтобы тот последовал его примеру. В 50 метрах от них показалось несколько мужчин, двое из которых были вооружены автоматами. Они еще не увидели парней, но до этого оставались считанные секунды. Ловушка почти захлопнулась. Прятаться в доме было бессмысленно. Парни так наследили вокруг него, что даже ребенок понял бы их план. Выхода было два — погибнуть от пуль или, того хуже, сдаться и умереть под пытками, или же спрыгнуть в расщелину и умереть мучительно, но гордо. Пока Денис размышлял, Артем принял решение. Он бесшумно направился в сторону разлома. Денис хотел его остановить, но так он сразу бы привлек внимание преследователей. Сомнений не было никаких, друг решил покончить жизнь самоубийством. Денис не был готов к этому. Он хотел жить ради семьи, ради ребенка, которого надо вырастить. Больше всего он желал, чтобы в руках у него оказалось оружие, которое могло оставить шанс на жизнь. Но его не было, и выбирать приходилось из двух смертей. И тут его заметили, сильно сократив время на размышления. Пуля ударила рядом, подняв фонтан брызг. Денис подскочил и, пригнувшись, побежал вслед за Артемом. Под буханье одиночных выстрелов они одновременно оказались у крутого обрыва, клубящегося внизу холодным туманом. Не останавливаясь, Денис прыгнул вперед, успев заметить, что и Артем сделал то же самое. Мгновение полета, от которого замерло сердце и прихватило в носу, потом сильный удар и погружение в теплую тьму.